Шахтерский уголок. За разговорами Шура и Муркис подплыли к Донбассу, региону, богатому месторождением угля. «А вот и знаменитые шахтерские края Донецка и Луганска. Здесь трудятся отважные ребята. Самая глубокая угольная шахта в Европе находится в Донецке и уходит на глубину в 1700 метров», — сознанием дела сказал Муркис. «Невероятно!» — воскликнула Шура. Донецк — столица Донецкой Народной Республики и крупный промышленный центр. Был основан в 1869 году британским предпринимателем Джоном Джеймсом Юзом и до 1924 года назывался Юзовкой в честь него. В советское время был переименован в Сталин, а в 1961 году получил нынешнее имя. Это город-чемпион. Тут были установлены рекорды по количеству выпеченных на время блинов и по изготовлению самой длинной в мире пасты. «Удивительно то, что, несмотря на то, что в Донецке немало заводов и фабрик, это один из самых зеленых городов. Он по праву носит статус города-миллиона роз, который получил еще в прошлом веке. А еще тут есть царь-пушка». «Совсем как в Москве», — произнесла Шура. «Да, это ее копия. Она появилась в Донецке в 2001 году». Луганск — столица Луганской Народной Республики и крупный промышленный центр. В 1795 году появилось поселение на реке Лугане, вокруг основанного по приказу Екатерины II чугунолитейного завода. С ним и связано возникновение города. В период войны с Наполеоном он стал основным поставщиком боеприпасов. Город является одним из центров угольной добычи. Донбасс — Луганщиной начинается. В советское время город носил имя Ворошиловград, а свое старое название окончательно обрел в 1990 году. «Что же касается Луганска», — промяукал Муркис, продолжая разговор, «нам с тобой следует обязательно заглянуть в литературный музей Владимира Даля, того самого создателя толкового словаря живого великорусского языка. Он родился и провел свое детство в этих краях. Даже свои сказки лингвист подписывал псевдонимом «Казак Луганский» по имени своей родины. Но сказки сказками, а нам пора уже возвращаться. Каждое путешествие хорошо тем, что оканчивается дома». Муркис ударил каблуками волшебных сапог друг о друга. «Вот и показалась уже Москва», — с сожалением сказала Шура. Ей так не хотелось, чтобы завершалось волшебное приключение. «Россия — огромная страна, не печалься. И в будущем тебе предстоит узнать многочисленные ее тайны и открыть замечательные уголки природы. Ждет уж дом родной. Бам-бам-барам-бам-бу-бой!» Произнес Муркис, дзынь, щелкнули его волшебные сапоги, и они оказались на лавочке у московского зоопарка. «Пора, Шурочка», — сказала мама, которая подошла к ним. Шура обняла кота и произнесла: «Это был самый лучший день рождения и самое незабываемое путешествие». Дорогие родители, в PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдете много полезной информации о музеях нашей страны.